Она ничего не стала больше говорить. И Аленка, помолчав, вышла из землянки и долго слушала переполненным сердцем тихое засыпание земли. У нее все росло и росло чувство нежности к короткому покою наступившей ночи. Высокое небо над нею рассекали рваные тучи, и Аленка все глядела и глядела со слезами восторга, радости и страдания, забыв о войне, о крови и смертях, о себе и Брюханове, и понимала лишь одно — было хорошо стоять в ночном одиночестве под спокойным молчаливым небом, наполненным тихой и скрытой жизнью. Хорошо быть на земле и слышать, и понимать ее тихое движение. Хорошо остаться живой и совсем не знать, что с тобой будет через год, через день или даже завтра. Она вернулась в землянку. Ефросинья, взбудораженная разговором, слышала, как она повозилась на своем месте и затихла. «Слава Богу! Слава Богу!» — сказала себе Ефросинья, определяя, что дочка заснула. Успокоилась, поди сердечная. Откуда и свалилась на нее жуть-то? Надо тебе! Какое-то непривычное беспокойство не давало Ефросине сна. Она ворочалась сбоку на бок, ложилась на спину, пристраивая на груди тяжелые, нывшие, видать, к ненастью руки. В землянке держался теплый сырой дух, кто-то из сыновей редко и коротко похрапывал. Егорка неловко лег, определила Ефросинья, встала, повернула сына на другой бок. В накате и за стенами землянки слышались шорохи, возня и попискивания. Это мыши прижились в тепле. Их скрытая от человеческого глаза жизнь успокаивала Ефросинью. Она оделась, сунула ноги в сапоги и пошла проведать телушку. В острых веселых звездах небо и повисшая в его середине полная луна лишь усиливали тишину. Вначале она оглушила Ефросинью. Притушенный мягкий свет заливал землю из края в край. Облетевшие яблони отбрасывали расплывчатые причудливые тени. Был виден каждый излом ветки, каждый ком земли. Забыв о телушке, Ефросинья замерла. Нечто неосознанное и могучее захватило ее и сделало дыхание трудным. Она почувствовала, как разгораются, горячеют глаза, и грудь немеет. «Что же это я, старая дура?» — прошептала она в испуге. Ей начинало казаться, что нет больше никакой Ефросини, и весь мир захлестнул белый потоп. Отгоняя от себя оцепенение, пугающее ощущение, что все вокруг — это всего лишь сама она, Ефросинья подумала об Аленке, о сыновьях, о войне, об умершей свекрови. Ефросинье даже пригрезился ее голос из землянки. Она ясно услышала, как бабка Авдотья настойчиво и сердито позвала ее. Ефросинья нашла в себе силы не оглянуться. Оглядываться в такие моменты было нельзя, иначе все кончилось бы худо. «Фрось! Фрось!» Опять прозвучал, отдаляясь, глухой голос, прозвучал глубоко в ней самой, но замер и затих где-то вовне, в земле вокруг, в лунном море, запутался в хрупких, причудливых ветвях яблонь. Фрось, фрось, глухими высокими толчками билась кровь, но она не могла оглянуться. За спиной у нее притаилась вся тяжесть ее жизни. Преодолевая оцепенение, Ефросинья подошла к двери хлевушка. Телушка спокойно и мирно пережевывала жвачку, и Ефросинья обрадовалась, потрогала тяжелый висячий замок. «Слава Богу! Слава Богу!» Торопливо прошептала она, успокаиваясь. «Сегодня, несмотря на все страхи и раздумья, хороший был день, и телушка рядом, теплая, сонная». Ефросинья почти наяву представила, как покупала ее на базаре в Глухове у низенького с маленькими умными глазами старичка, и как торг чуть не перебила другая баба, накинув 300 рублей лишку. Спасибо старичку-хозяину. Видать, почувствовал ее тоску, не стал с другой покупательницей рядиться, а когда она по густищам-то телушку вела, и старый млад на улицу высыпали, словно в праздник великий, и телушка-то скотина безголосая, а свое понятие имеет, то тянулась на поводке, а тут словно по струночке копытами застукала, еще и хозяйку норовит опередить. Ефросинья прошла садом на пепелище, остановилась у возвышения, густо усеянного сухими стеблями лебеды. Здесь раньше стояла печь. Ефросинья плотнее запахнула на себе перешитую из немецкой шинели телогрейку и надолго застыла в каком-то новом оцепенении. Тяжелый свет тек ей в глаза, и постепенно ей начинало казаться, что в застывшем мире существует какое-то движение. В своей каменной неподвижности она почувствовала его вначале сердцем где-то, может быть, у самых истоков своей жизни. Неистовый, холодный свет струился вокруг, растворяя потихоньку и ее самое. Раньше до этой ночи она осторожно обходила пепелище стороной и даже днем старалась не подходить к нему лишний раз. А вот теперь какая-то сила подняла ее среди ночи и привела именно сюда, где зола и уголья перемешаны с костями. Вот-вот сейчас шевельнется, приподнимется старый бурьян, и они потянутся к ней. Вот уже пробиваются какие-то шепотки, и деревенеют губы, слова молитвы стынут. Скорее назад к детям, под их спасительную защиту. Она тогда не людей, врагов спалила огнем. И в этот год давно осыпалась в некошенных лугах бабья плакун трава. А что же ей бояться? Ничего нет. Пригрезилась. Это ее Аленка своими россказнями растравила. Бурьян вырос, земля молчит. Луна-то... луна разгорелась. Ну, пусть себе. Морозов, видать, ранних жди. Да и чего уж ей на судьбу плакаться? Трое детей под одной крышей сошлись. К весне Милка должна отелиться. Хоть по первому году на молоко не надейся, а помощь, бывает, и по первому году до 10 литров дают. Ефросинья постепенно чувствовала пребывающую уверенность. Сила словно шла в нее от тех же высохших к зиме бурьянов. Луна передвинулась, и тень от высокой прямой фигуры Ефросини еще увеличилась, стала расплывчатой, и уже нельзя было точно определить ее очертания на земле. Конец книги. Декабрь, 2000 год. Читал Юрий Заборовский.